Народ гудит, как растревоженный рой. И родственники Омара отступились перед гневом народа. Уж до чего въелась в них привычка сжигать дом врага, а тут отступились. И вдруг один из родственников княгини, он случайно оказался в эшерах, говорит писклявым голосом: «Пойдемте, успокоим княгиню, я сам затяну петлю на его шее». Сморчок сморчком, да еще гнилоглазый. Говорит, а сам платком протирает глазные стекла. Гнилые глаза потеют, вот он и протирает глазные стекла. До этого никто о нем и слыхом не слыхал. Оказывается, он был из судейских. Оказывается, он раньше учился в Тифлисе, в Москве, а теперь в Мухусе работал судейским. Оказывается, этот сморчок в 3 раза глубже зарыт в землю, чем торчит над землей, но тогда никто об этом не знал. И тогда, значит, все назад, решив взять Хаджарата или через односельчан, или через полицию и казаков. Все назад. А эта служанка, что держала бидон с керосином, к себе домой. Она же знала привычку этого княжеского рода, думает, не утерпят, не удержатся и снова пойдут поджигать дом Хаджарата. Вот и бидон с керосином будет под рукой, тут же и поднесу. Подходит к дверям, а двери заперты изнутри. Не поймет, в чем дело. Тут Хаджарат, он же слез с чердака, приоткрыл дверь и вволок ее в дом. Она, конечно, омертвела. «Так это ты, соседка, собиралась поджечь мой дом?» Молчит. «Отвечай!» Молчит. Хаджарат ее за косу и мотнул на стену. «Княгиня велела!» Хаджарат схватил бидон и облил ее керосином, вынул из кармана спички и тряхнул коробок над ее ухом. «Поджечь тебя, княжеская сука!» Она повалилась на колени и стала умолять его. Хаджарат, конечно, не собирался поджигать ее, но пугал для будущего. «Иди и передай княгине, — сказал он, — что я ее сожгу и прикурю от ее пепла, если волос упадет с головы моих сестер и хотя бы плетень моего дома лизнет пламень. То, что я обещал сотворить с ее сыном, я сотворил. И то, что я обещаю сотворить с ней, я сотворю. Меня, если могут, пусть поймают и убьют, а сестры мои ни при чем. Иди!» Хаджарат влез, а служанка, вся провонявшая керосином, бегом к своей госпоже. «Так и так, это чудище Хаджарат чуть меня не сжег, и тебя обещал сжечь и прикурить от твоего пепла, если что случится с его сестрами и домом». И тут княгиня поняла, что Хаджарат хозяин своего слова. И теперь не только не науськивала поджечь дом Хаджарата, а то и дело отгоняла родственников Омара от керосина и дымящих головешек. Но шпионы, конечно, следили за домом Хаджарата, чтобы поймать его, когда он придет навещать своих сестер. Прошло несколько месяцев, и Хаджарат однажды ночью решился войти в свой дом. Он, конечно, понимал, что за домом могут следить, и ночь выбрал самую безлунную. Не со стороны ворот, а сзади дома он перемахнул через плетень и, держа наготове пистолет, стал тихо подходить к дому. А в это время, завернувшись в бурки, двое караулили у ворот. Один из них был его родственник Акузба, тот самый княжеский прислужник, что уговаривал его продать коня, а другой был родственник Омара, фамилия его Эмухвари. И как раз в это время Акузбе захотелось закурить. Он чирк спичкой, и только ее к цигарке. Хаджарат стрельнул и попал ему прямо в рот, убил на месте. Второй метнулся в ночь, Хаджарат выстрелил наугад и попал ему в ногу. Тот заорал и свалился, Хаджарат к нему. Раненый, бросив винтовку, пытался уползти. Хаджарат подобрал его винтовку, вынул затвор и отдал раненому. «Ковыляй, будешь горевестником шпиона, все же мой родственник». Тот уковылял в темноту, А Хаджарат подошел к убитому, сложил ему руки, сложил ему ноги, прикрыл глаза и завернул в бурку, чтобы зверье не попортило труп.